Глава 12. Два предположения. Рагнар. Убил бы. Если бы Йоран не был так полезен, то уж точно лишился бы, если не головы, то языка. Вздумал учить. Сочувствует пришлый. А еще заикнулся о невинности девы. Поверенному вообще не должно было быть до этого дела. Гнев красным туманом застилает глаза. Лучше уйти прямо сейчас, пока Йоран не сказал еще что-то. Я захожу в свои покои и громко хлопаю дверью, будто пытаясь выместить на ней свою злость. Бросаю короткий взгляд на часы, весь день горкулье под хвост из-за пришлой. Нажимаю на кристалл, чтобы через магический переговорщик вызвать помощника. Передай Йорану, что после того, как разберется с тем заданием, что я ему дал, пусть зайдет ко мне. Лучшее решение — загрузить этого умника работой, чтобы использовал мозг по назначению, а не жалел иномерянок. Как ее зовут? Имя сразу же всплывает в голове. Мира. А перед глазами возникает ее образ. Испуганный, дрожащий, с ярко-рыжими, как огонь, волосами. И в этом вызывающе коротком платье, которое открывало ее стройные, невероятно длинные ноги, так и побуждающие их скорее развести в сторону и... Рррр. В этом платье дома-то ходить неприлично и холодно, а она не побоялась на мороз выйти. Сразу же накрывает воспоминание, как увидел, что она пропала. Ведун так и не смог внятно объяснить, как такое могло произойти. Но пришлое ускользнуло буквально из-под носа. Я был уверен, что быстро найду ее. Не ожидал, что иномерянка уедет так далеко. Я тогда словно шестым чувством почувствовал, что она в опасности. Впервые не смог контролировать превращение, и дракон оказался сильнее. Полетел за ней и успел в последний момент. Твари в этот раз слишком близко к замку подобрались и чуть не убили пришлую. Но их было слишком много, чтобы сражаться и не зацепить человечку. Пришлось использовать магию, а потом, терпя боль, лететь в свое тайное место вместе с пришлой. Еще и ранили. Я был уверен, что проваляюсь из-за проклятия сутки. Слишком много использовал магии. И тут иномерянка снова проявила своеволие. Она с чего-то решила, что мне, князю западного предела, нужна помощь. Нужно было сразу же выгнать ее прочь. Но каждое ее касание восстанавливало магический баланс, убирало эффект отката. Нет, снять проклятие она не смогла. Пока. Но по пророчеству именно это ей предстояло сделать. А пока что любой физический контакт с ней восстанавливал меня после использования магии. Пальцы сминают так не вовремя попавшийся в них лист бумаги. Я готов был продолжить наш физический контакт до полного слияния, до ее стонов, чтобы она забыла всех, кто у нее до меня был, и просила еще и еще. Но потом я увидел печать на ее ауре. Стало ясно, что в этот раз пришла точно та самая. Никаких проверок больше не требуется. Более того, никто не должен узнать, никто не должен ее касаться. Исключением будут пара проверенных людей. Йоран и, может быть, Леола, старая служанка, которая была его няней. Я снова нажимаю на кристалл и вызываю помощника. «Отправь Леолу к пришлой, она будет ее временной служанкой!» Распоряжаюсь я и подвожу черту. «Где спать есть, еду принесут, даже служанку выделил». Теперь можно и делами заняться. Их и так накопилось немало, а тут еще это Мира. И ведь сначала она была просто любопытной пришлой, которая вызывала интерес с примесью брезгливости. Весь ее вид говорит о том, что дева бывалая. Мне бы, в отличие от Йорана, и в голову не пришло, что она может быть невинной. Кстати, о Йоране. Он как это проверил? Вторая бумага превращается в смятый в кулаке комок, потому что в первую очередь в голову приходит самый простой и прямой способ проверки. Чушь! Йоран — мастер в магических потоках. Ему хватает прикосновения. Но кто ему разрешал ее касаться? Хотя я бы предпочел сам проверить слова Йорана. Девушка ничем не выдает своей неопытности, действует решительно, но опрометчиво, рискует не слушаться приказов. Но это временно. Я усмирю ее. А как она отвечала на поцелуй? Это кого угодно может запутать. Задумываюсь и неожиданно осознаю, что мне нравится мысль, что у этой маленькой, испуганной и забавно пытающейся защищаться пришлой я могу быть первым. И буду. Мне нельзя привязываться к ней из-за пророчества, но немного развлечься до его исполнения почему нет? Разве что сначала пусть снимет проклятие, как советовал Йоран. Я вновь понимаю, что мысли уходят не туда. Недовольно рычу и стараюсь сосредоточиться на делах. Нахожу на столе папку с отчетами. Надо готовиться к новой волне, которая, судя по появлению тварей совсем рядом с замком, уже близка. Прогресс в войне с хаосом в жопе гоблина. Да еще и у Кристера в его северном пределе грядет заварушка, а это наверняка зацепит и наши земли, как оно обычно бывает. К тому же вот-вот приедет гостья, а в голове, точнее в штанах, мысли совсем о другом. Раздается осторожный стук в дверь. Кто-то рисковый, раз решил отвлечь меня именно сейчас. «Войди!» — приказываю я и поднимаю глаза на дверь. На пороге появляется Леола. Она нервно теребит фартук, на миг смотрит на меня и спешит упереть взгляд в пол, как и положено, пусть и знакомый с детства, но служанке. Вот так и надо разговаривать с князем, а не как эта наглая иномерянка. «Князь, я не могу открыть дверь», — тихо говорит Леола. «Стучу, стучу, а госпожа не отвечает. Остатки спокойствия, которые я пытался вернуть себе, исчезают в момент. Резко поднимаюсь и молча иду к соседней комнате. Кажется, что расстояние не несколько шагов, а несколько километров. Опускаю ручку, толкаю дверь, но что-то мешает ей открыться. В голове ярко вспыхивают два предположения, и одно хуже другого. Первое. Йоран решил вернуться к Мире и проверить свое предположение о невинности. Вот и запер дверь, чтобы никто не вошел. От этой мысли челюсти сжимаются, и я, раньше, чем успеваю сформулировать второе, выбиваю дверь ногой. Та с треском и бумом открывается. Краем глаза, замечая лежащий на полу стул, я захожу в комнату. Никого. В груди холодеет. Сразу же формируется второе предположение. Гордая иномерянка от отчаяния решила что-то с собой сделать. И, похоже, это оказывается правдой. Из последних сил, сдерживая себя, чтобы не разнести всю комнату, я вышибаю дверь в ванну и сразу залетаю туда. Почти у порога лежат вещи пришлой. То платье-туника и странные веревочки и две чашечки из таких, что делают вверху корсета. Переключение мыслей происходит практически мгновенно. Волнение за жизнь пришлой сменяется осознанием того, что она сейчас обнажена. Тонкий девичий писк подтверждает, что она жива. Я перевожу взгляд на ванную, уже зная, что там увижу. И зная, что смотреть нельзя, если я собираюсь прислушаться к совету Йорана. Обхватив себя руками, в воде сидит пришлая. Тонкие длинные ноги поджаты к груди, глаза распахнуты, и в них горит страх пополам с возмущением. Губы яркие и блестят от воды. Она невозможно красивая. И она принадлежит мне по праву. Дракон внутри требует, чтобы я прямо сейчас своими действиями это ей доказал. Чтобы взял ее полностью, без остатка, заставил отдать все, что у нее есть. Я делаю шаг.